Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины только лишь бывало ее подведут к дарам, которые объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими клерикалами, происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило, и должно было происходить в нервной, конечно, тоже психически больной женщине, непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами. Сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самую полную веры в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось, едва лишь старец накрыл больную эпитрахилью. Многие из стеснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты. Другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал. Ее привели не издалека, из деревни, всего верст за 6 от монастыря, да и прежде ее водили к нему. «А вот далекая», — указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное. «Издалека, батюшка, издалека, от Селева 300 верст. Издалека, отец, издалека!» — проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она, как бы причитывая. Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое. Оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное. Оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывание. Это особенно у женщин, но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более расстравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешение не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитание — лишь потребность раздражать беспрерывно рану. «По мещанству надоть быть», — продолжал любопытно в нее вглядываясь старец. «Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городу проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали? Сыночка младенчика схоронила, пошла молить Бога. В 3 монастырях побывала, да указали мне: зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам, то есть, голубчик, к вам. Пришла вчера, устояние была, сегодня и к вам». «О чем плачешь-то?» «Сыночка, жаль, батюшка, 3-леточек был, без 3 только месяцев и 3 бы годика ему. По сыночку мучас, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался. 4 было у нас с Никитушкой. Да не стоят у нас, дедушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не желала я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит, душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку, аль на сапожки, и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его смотрю и вою. Говорю Никитушке, может, моему, отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедный мы, отец, не бедный. Сами от себя извоз ведем, все свое содержим, и лошадок, и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой. Это, наверное, что так. Да и прежде того, чуть я отвернусь, а уж он и ослабеет. А теперь я о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я. Обо всем забыла. И помнить не хочу. А и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила. Со всеми покончила. И не глядела б я теперь на свой дом и на свое добро. И не видала б я ничего вовсе.